выстоять и победить. В этой главе я остановлюсь на полководческих данных Сталина. Портрет этого человека, занявшего во время войны все высшие посты в государстве, будет неполным, если не попытаться ответить на вопрос, был ли полководческий талант у будущего генералиссимуса. Проявил ли себя Сталин как полководец в различные периоды войны? Какова роль в полководческой деятельности Сталина, его непосредственного военного окружения? Почему при гениальности Верховного наши потери оказались в 2-3 раза большими, чем у противника? Наполеон, которого продолжают считать одним из величайших военных гениев в истории, отмечал, что полководец должен иметь столько же характера, сколько и ума. Но при этом добавлял, что нужно не просто иметь эти компоненты. Нужно, чтобы они находились в необходимом равновесии. Его рассуждения любопытны. Дарование полководца он сравнивал с квадратом, в котором основание — воля, а высота — ум. Настоящий полководец тот, рассуждал Наполеон, у кого воля не уступает уму. Если воля будет превалировать над умом, полководец будет действовать решительно, смело, но не всегда разумно. И наоборот, при сильном уме можно иметь хорошие планы и намерения, которые, однако, из-за нехватки мужества будет трудно осуществить. Ну а если идеального сочетания ума и воли нет, то что более предпочтительно? Какой полководец выглядит более сильным с преобладанием ума или воли? Разумеется, я понимаю, что эти рассуждения Наполеона, верные, по-видимому, в принципе, не охватывают всего многообразия качеств, которые необходимы полководцу. Но бесспорно, что важнейшие из них — ум и воля. А если точнее, гибкий, острый, масштабный ум и твердая воля. Я уже не раз отмечал, что у Сталина дефицита воли не было. Сталин знал это и сам. Хотя, как читатель имел возможность убедиться, в первые 2 недели войны у него дрогнула и воля, ибо депрессия, шок, психологический кризис человека чаще всего связаны с деформацией хотя бы и временной воли. Что касается ума, то он был сильным, но догматичным, как бы одномерным, переоценивавшим силу директивы, приказа, распоряжения. Сталин никогда не обладал выдающимися прогностическими способностями. Да это и невозможно при догматическом складе ума. Но самое главное, Сталин при наличии сильной воли и негибкого ума не мог опереться на профессиональные военные знания. Он не знал военной науки, теории военного искусства. Он доходил до всех премудростей стратегии оперативного искусства в ходе кровавой эмпирии, множества проб и ошибок. Опыт гражданской войны, в которой он участвовал в качестве члена военного совета ряда фронтов уполномоченного центра, был явно недостаточен для человека, занимающего пост верховного главнокомандующего. Реноме Сталина как полководца поддерживалось, хотя об этом обычно мало говорят, коллективным разумом генерального штаба, незаурядными способностями некоторых крупных военачальников, находившихся рядом с ним во время войны. Это прежде всего Шапошников, Жуков, Василевский, Антонов. Сталин, который в сущности никогда не бывал в воинских частях, в штабах, полевых пунктах управления, не представлял по-настоящему механизм функционирования военной системы. Ему часто не хватало, особенно в первые полтора года войны, чувства оперативного времени, реальных пространственных координат театра военных действий, возможностей войск, отсюда его распоряжения, заранее обреченные на невыполнение или поспешные, непродуманные действия.